Алло. Да. Надежда Ивановна? Да. Меня зовут Захар Александрович, Восточный экспресс-банк, спасаю изыскание. Звоним по поводу Василия, знаете такого? Да. Кем вам приходится? Да это не важно, я думаю, знаю все. Ну, знакомый, да, ваш? Да. Смотрите, у него образовалась должность в нашем банке, знаете причины? Нет, не знаю. Сказал, что банк ему выставил требования сегодня-завтра включительно погасить его просроченную задолженность. Иначе его кредитная история испортится и не сможет кредитоваться в течение 10 лет ни в одном банке России. Вы сможете помочь ему финансово? Сумма задолженности его составляет 1100 рублей. Вы сможете помочь финансово его? Финансово помочь ему надо. Ну, если он у вас долг попросит, вы сможете ему дать? Сейчас обсудим. А давно кредит оформил? Ничего не знала об этом. Как давно это все произошло? А это он вам рядом с вами стоит? Может, вы мне дадите ему трубочку? Нет, у меня это рядом. Если бы он был рядом, я бы сейчас прям спросила. А вы спрашиваете у меня, да, как? Да, давно он это вообще взял? Почему я ничего не знаю об этом? Но он в 2018 году взял. В 2018 и сумма какая? Скажите мне, пожалуйста, какую он сумму оформил? Это вы его теща, да, или жена? Да это не важно, я с ним сейчас разберусь. И поможем мы ему сейчас и оплатим. Да. Только скажите, какую сумму он брал? Мне надо знать. Смотрите, ему нужно 1100 рублей внести сегодня, завтра включительно. Так, это я поняла, услышала. А вообще, какая сумма-то он взял? 14 070 рублей его сумма общего долга. Не долга, а общую сумму, какую кредит он оформил, паразит. Я вам говорю, 14 070 рублей. А, вон как. Сумма его общего долга. Ясно. Вы можете ясно. За него погасить задолженность? Я так за понимаю, него? Вы член его семьи? Ага, конечно, сейчас погасим. А можно еще раз вас, как к вам обратиться, имя отчество ваше? Захар Александрович. Захар Александрович, а фамилия? Архипов. Захар Александрович Архипов, вот скажи мне, пожалуйста, кто же дал тебе право распространять банковскую тайну о клиенте банка? Ты выдал всю информацию. Мы с вами на «ты» не переходили. Кто дал право тебе распространять банковскую тайну? Ясно? Вы кто вообще? Неважно, кто я. Какая вам разница? Вы кто тебе дал право, я спрашиваю. Я вам говорю, мы с вами на «ты» не переходили. Ты на вопрос будешь когда отвечать, звереныш? Когда передать ему информацию? Я не буду на ваш вопрос отвечать, так как мы с вами не переходили на «ты», ясно? Послушай меня, звереныш, вы там вообще, что ли, обалдели в Восточном банке? Выражайтесь. Вы вообще страх потеряли, или как мне это воспринимать? Вот именно, что они записываются, как у тебя записываются, Надежда Ивановна, так и у меня они записываются. Хватит. И что вам дальше? Кто дал право закон вам... нарушать? Какой закон? Вот я в данный вы член момент... семьи его являетесь, вы его теща. В данный момент, я тебе говорю, вы его что теща, ты совершил вы член уголовно наказуемое тебе, а преступление. Не... Я да что вы говорите, законы почитайте, если вы говорю вам о том. Да что вы говорите, теща, да, вы его. А зачем вы мне тогда знали то, что... И мое данное заявление я прошу считать как официальным заявлением в правоохранительные органы об уголовной ответственности за заведомо ложный Давайте. Когда будете оплачивать задолженность своего... До свидания. Нет, не до свидания, мы с вами закончили. Я с преступниками разговариваю. Мы с вами не закончили диалог. Я закончила. Мы с вами не закончили ты диалог, слишком низок и мелок а для нет. меня, чтобы давать указания, говно, да что вы говорите, мне. Да что вы говорите? Фразу поумнее придумай, помимо значит, того, штраф что... за то, что вы оскорбляете. Да, хорошо? Я посмотрю, какой ты готовьте. Заплатишь штраф. 30 тысяч готовьте. Хватит смешить народ со своими штрафами. Сливайся давай, преступник. Я вам еще раз говорю, наши с вами звонки записываются. 30 тысяч готовьте я мне на скобле. Я рада за тебя, слушай их, насколько вы правонарушители. Из-за тебя, за вас, мы с вами на «ты» не переходили. Я сотрудник банка. Ты не бесись, ты не психуй. Вы его член семьи. Вы имеете ты право я... на то, чтобы... Нет, я не давала никаких согласий нигде. И плюс еще, Ты мне названиваешь, а согласие моего не получил на обработку моих персональных данных. Ты побольше говори по записи телефонного разговора, побольше. Тебе, говно. Это тебе, а вам. Ну, будете 30 тысяч платить, хорошо? Это мало того, это что шепелявый, ты со мной еще заикой станешь. Ты звони мне почаще. Понятно? Буду звонить каждый день вам, даже не сомневайтесь. Давай. Главное, балаболом мне скажи, что ты будешь звонить каждый день. Хорошо? Хорошо. И еще раз вам говорю, корректнее выражать. Всегда будете оплачивать задолженность. Никакой задолженности тебе оплачивать никто не будет. Тебе вот именно. И твоему паршивому банку. Не тебе, а вам. Еще раз вам говорю. Как ты здесь это... Очень надыбился. Смешно. Я вам что-то смешное сказал. Я тебе повторяю, говно, тебе, никто, ни твоему банку платить не будет. Я вам еще раз говорю, корректнее вы выражаетесь. Теперь взял и слился на свое место, а твое место нет. Там где всем твоим сотрудникам. Да помолчите вы помолчите, пожалуйста. Ты, пожалуйста, чего так орешь? Вы ни о чем не говорите, Что ты шепелявый, еще и заикаться будешь. Очень смешно тебя слушать. Помолчите, еще раз вам говорю, помолчите. Молчите, я с вами не буду. Не на ту нарвался, чтобы я молчала. Гну. Да. Да, ты отбесили так волнуешься. Хорошо, я вас понял, вызывайте звонок. А? Я вообще спокоен. Отбесили так бесишься, да? Я вижу, насколько я ты спокоен. Как... Ты слюной забрызгал весь там, наверное, монитор свой. Да что вы говорите? Ой, а тебе фраг больше точно нет. Вы такая смешная, я в шоке с вас. Ага, я смотрю, как ты отбесили, смеешься там. Ты, по-моему, подпрыгиваешь уже. Ага. Вы такая смешная, серьезно. Да-да, ты повторяешься. Вы серьезно думаете, что нам так страшно? Хочу меня бояться-то. Обращайтесь куда вам угодно. Ты его боишься меня. Хорошо. Говорю, что ты от своего бесилия. Понимаете, вы каждого нашему оператору просто срываете звонки. Хамите, нецелесообразно разговариваете. Нецелесообразно. Понимаете, это же ты вам научись будет... выговаривать. Да. Ты его из своего лексикона исключишь. Если ты не можешь выговорить это слово, зачем ты произносишь? Ты еще больше смешнее выглядишь. Вы даже не знаете его значения, понимаете? Я не знаю, зачем он сказал. Конечно, только ты его знаешь. Исключительно. Только ты. Да. Да. Не ты, а вы еще раз говорите. Сотрудник банка. Я вам запрещаю какой говорить. Какой ты сотрудник банка? Ты говно. Хорошо, я понял. Я вам ставлю отказ от передачи. Всего доброго вам. До свидания. Меня напугал. Пока. Есть для вас важная информация. Пожалуйста, оставайтесь на линии. Здравствуйте. Да. Светлана Константиновна, а вы с вами беседуете, верно? Да. Для компании МБА «Финансы», специалист административного взыскания Шутова Мария Владимировна, ведется запись разговора. Звоню относительно вашего долга перед компанией кредита 24, займа от 18 ноября 2018 года, 97 дней, срок просрочки к оплате 25 232 рубля. Данную сумму кредитор требует, чтобы вы внесли в полном объеме до 28 марта, то есть в ближайшие 3 дня. В какой из этих дней вы намерены произвести платеж? Кто дал вам право мне звонить? 230-й федеральный закон дал право мне вам звонить. Кто вам дал там право? Там написано, да? 97, что мне всякие шапки звонить имеет право. Право не я тебе не давала права открывать своего рта. Ты не ответила конкретно на вопрос на мой. Константиновна, на ваш вопрос конкретный я ответила. До 28 марта вы обязаны... Я тебе еще раз говорю, шапка, пока я всю информацию не получу, какая меня... Да. Алло. Да. Надежда Ивановна, добрый день. Добрый. Долговое агентство «Финидо» вас беспокоит, Максим Ахудов, сердечно, что разговор записывается. Подскажите, пожалуйста, в компании до зарплаты у вас был займ 5000 рублей. Осуществленными платежами вы не закрыли ваш кредитный договор. Как-то планируете в дальнейшем обслуживать его? Я планирую с вами это обсудить, только когда меня мой кредитор уведомит о том, что «Финидо» привлек взаимодействие со мной, было городу просроченной задолженности. По какому хоть договору работаете? Компания до зарплаты. У вас много договоров до зарплаты? Я спрашиваю, по какому договору вы работаете? По цессии или агентский? Причем здесь много лет? Это важно, очень важный момент. Либо смена кредитора произошла, либо просто вот как агентов привлекли. Надежда Ивановна, вы меня услышали? Агентский договор. Агентский договор. 30 дней с момента передачи кредитор обязан меня уведомить о привлечении вас. Ну, обратитесь в компанию за зарплату. Зачем мне это надо? Вам телефон дать горячей линии? Абсолютно мне это не нужно. Это обязанность кредитора, ну, а не его право. Я буду ждать уведомления. Хорошо. Ждите. До свидания. До свидания. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы ребенок? Нет. Здравствуйте. Компания «Эверест», инспектор Степанова Галина Николаевна, ведется запись разговоров. Угу. Юлия Владимировна? Да. Это вы, да? Но она поступает вам по поводу вашей задолженности перед компанией «Метрофинанс» в размере 29 981 рубля. Также у вас имеется задолженность перед компанией «Быстро деньги» в размере 50 176 рублей. И имеется еще задолженность, у вас имеется две задолженности. Кредиторы выставляют вам требования о погашении данных задолженностей в ближайшее время. Юлия Владимировна, какую из них от вас поступит оплата? Так, ну начнем с «Метрофинанса». Мы с ними договорились, они у меня, в общем, забирают корову. Вот, быстро деньги, получается, я с ними буду молоком потихонечку расплачиваться, которое у меня осталось, но оно потом будет в простоквашу превратиться. Ну ничего, они говорят, возьмут. А какая еще задолженность? Все? Юлия Владимировна, какая простокваша и какое молоко? Ну, простокваша, которая из домашнего молока, она стоит долго. Я хотела свеженьким рассчитаться, но корова у меня «Метрофинанс» забирает долги. Юлия Владимировна, я ваши шуток не понимаю. Смеяться вы будете тогда, когда вас у коровы... Не-не-не, ну вы просто не знаете о моей договоренности с кредиторами. Вы сразу начинаете шуметь. Вы сначала у них выясните, уточните, правду я говорю или нет. Зачем вы ругаетесь? То есть вы пришли, что вы мне говорите глупости? Вы пришли в компанию «Быстро деньги», в офис, да. Сказали, я буду отдавать они, вам. Я им объяснила, Юлия, говорю, денег нету. Вот. Они долго звонили. А потом, говорят, молоком. Я перезвонила, говорю, молока не будет, потому что метрики быстрее приедут. Вот, и поэтому заберете простокваши, может быть, это там кефиром каким-нибудь. Они говорят, да ладно, заберем, в принципе, хоть что-нибудь с вас взять. Я не буду разговаривать, значит, тогда подготавливайте имущество к реализации. Не-не, у меня уже все забрали, пока-пока. Здравствуйте. Алло. Да-да-да. Оксана Сергеевна, здравствуйте. Здравствуйте. Вам поступил звонок с компании MY Finance, специалист Чадаева Полина Андреевна. С вами разговаривает, ведется запись разговора. Я звоню по поводу задолженности вашей перед микрофинансовой компанией Moneyman. Оформлялся микрозайма 9 ноября 2018 года, срок просрочки 104 дня, текущий общий долг 53 878 рублей. Требование вашего кредитора оплатить задолженность в трехдневный срок по 6 апреля включительно. Оксана Сергеевна, какой день поступит оплата от вас? Никогда в жизни. Что значит «никогда в жизни»? Это Почему никогда в жизни не поступит оплата. Оксана Сергеевна, 104 дня у вас... И просрочки. Вы почему не погашаете задолженность? Я не хочу, не буду, никогда не погашу. Что значит «я не хочу»? Вы взяли чужие денежные средства. Насколько ты знаешь, только вопрос, что значит «знаешь», больше ничего спросить не можешь. Оксана Сергеевна, вы, знаете, как меня зовут. Деньги украли, не надо нервное имущество мое повторять, ни к чему это. Угу. Ты что, угу, знаешь? По адресу проживания, ожидайте по адресу проживания. Комиссию. Почему их нет? Если вы, почему никто не приезжает, сколько врать будет? Решать свои вопросы сколько по телефону, будешь врать мне? То будете решать уже с телефонной комиссией. Оксана Сергеевна, всего доброго, до свидания. Чадаева, это Духладырова. Пиши отсюда, Духладырова.